Глава 18. Серый волк. Он вел меня по дорожке, освещенной лишь неясным лунным светом. Огни фонарей затерялись в сумеречной глубине сада, словно пугливые светлячки на болоте, растревоженные случайными путниками. Мы молчали. И, казалось, громче моих каблуков стучит только мое собственное сердце. Я давил страхом за своего лохматого друга, рабела перед Глоудом. Пальцы мои покоились на сгибе его локтя, и я не смела ими пошевелить. Ну же, пусть скажет хоть слово, прервет эту гнетущую тишину, и мне перестанет казаться, что я иду под руку не с человеком, а с... «Розаль, вы так дрожите, будто я серый волк», — низким голосом шепнул он, наклонившись к самому уху. Коснулся дыханием волос, накрыл мои пальцы своими. «Не бойтесь, дорогая, я вас не обижу». Покоробило фривольное обращение, и я невольно передернула плечами. Хотелось бы верить, что у него слова не расходятся с действием. Я чувствовала себя наедине с Торном Глоудом куда более беззащитным, чем рядом с моим волком. Торн был учтив и почти мил, но сквозь трещины маски проглядывала таящаяся в нем тьма. Он и есть тот самый зверь, которого следует остерегаться. Его шутка про серого волка могла показаться забавной. Но на самом деле от шутки там была лишь малая часть. «Я не боюсь», — солгала я и повернулась к нему. И в этот миг бледная луна выхватила его лицо из темноты. Он был неправильно красив, порочным. Ради такого мужчины легко забыть все, что угодно. Легко отдать все, что угодно. Я поймала себя на мысли, что не могу отвести от него глаз. Любуюсь, как на драгоценное произведение искусства. А страх, что сковывает колени и заставляет дрожать голос, уходит под напором другого непонятного чувства. Я тряхнула головой, прогоняя морок. Нельзя поддаваться преступному обаянию, а то закончу, как овечка из песенки. «Розалин», — мурлыкнул он, — «то, что вы сегодня видели? Прошу вас, не думайте, что я плохой человек. Это все ничего не значит. Люди всегда хотят развлекаться». «Мне не по душе такие развлечения». «Людей привлекает все запретное», — продолжил Торн Глоуд, наклоняясь ниже, глядя прямо в глаза, пытаясь заворожить, как темный чародей. «Только не меня. И столько твердости было в моем голосе, столько стали, как будто я сейчас не лгала самой себе. Привлекает. И еще как. Разве не я бегала в лесную чащу, забыв обо всем?» Торн вздохнул и задумчиво потер висок. «Я все понимаю, Розалин. Вы считаете меня нехорошим человеком, но это не так. Вы и сами это скоро поймете». Мне не хотелось ничего понимать. Хотелось только отвести от моего неразумного друга угрозу, да чтобы больше не думал так рисковать. У него острые когти и зубы, но даже им не справиться по скорости с пулей. Думать о том, что я могу его потерять, было больно. Страх превращал кровь в лед, и я начинала дрожать. Из окон лилось хмельное веселье, смешанное со звуками музыки. А мне все казалось ненастоящим, поддельным. А я сама – куклой в роскошном платье, которое дергают за веревочки. Просто надо потерпеть еще немного. Представить, что мне это снится. И мужчина, на чьем локте до сих пор покоится моя рука, тоже. Мне почти удалось себя успокоить. Но когда я поднималась по ступеням, рука об руку с Торном Глоудом, показалось, кожу между лопатками обжег чей-то взгляд. Остаток вечера прошел как в тумане. Я не притронулась ни к еде, ни к вину. Сидела в кресле, мечтая превратиться в невидимку и вздрагивая от слишком громких звуков, отворачиваясь, замечая на себе липкие мужские взгляды. Дядюшка вместе с Глоудом играли в карточную игру за соседним столом. До меня доносилось пьяное хвастовство родственника. Он болтал безумолку о женщинах, о квартире в столице, которую обставил по последней моде. Рядом с ним сидела, едва ли не заглядывая в рот, смешливая блондинка. А Люсинда то и дело склонялась к нему, шепча на ухо что-то, от чего дядя усмехался, сверкая зубами. Глоуд не смотрел на меня. Но один раз, почувствовав мой взгляд, поднял глаза от карт и улыбнулся краем рта. Почувствовав, как запылали щеки, я быстро опустила глаза и сделала вид, что интересуюсь узором на полу. О моем волке больше ничего не было слышно. Я отчаянно верила, что ему удалось скрыться незамеченным. А по пути назад, выглянув из окна экипажа, увидела следующую за нами серую тень. «Куда это ты все смотришь?» Дядя был пьяный, еле ворочал языком. Не дождавшись моего ответа, он икнул, повозился и захрапел, став похожим на одного из городских пьяниц. Дядюшка сегодня хорошо развлекся, чего нельзя было сказать о Люсинде. Она сидела недовольно поджав губы и мяли пальцами горжетку. На мгновение наши взгляды пересеклись, а потом женщина вздохнула так, будто на ее плечи навалилась смертельная усталость и склонила голову к плечу. Когда я вернулась домой, стояла глубокая ночь. Бабушка не ложилась спать, вязала перед очагом, закутавшись в шерстяной плед. Она, как чувствовала мое смятение, не стала терзать расспросами, лишь ласково поцеловала в лоб, когда я уложила ее в постель и подала грелку. Из-за промозглую осеннюю погоду у нее часто болели суставы, и я чувствовала себя совершенно беспомощной, потому что никак не могла облегчить ее страданий. Я не могла смириться с тем, что она стареет, и каждый день неумолимо приближает нашу разлуку. «Спи спокойно, Рози, утро вечер мудренее». Мягкое прикосновение к щеке. Она заправила прядь волос мне за ухо, а у меня перехватило горло и от теплого голоса с хрипотцой и от незамысловатого жеста, хранящего всю нежность этого мира. В своей комнате я забилась под одеяло, укуталась по самый нос и долго вглядывалась в темные углы. Не таится ли там отвратительная черная ворона? С самого детства у меня преследовал страх темноты. Пора бы посмеяться над собой, но после событий последних недель, когда я убедилась в существовании магии, тягу веселиться отбило напрочь. Уже засыпая, я воскресила в памяти образ принца Эрика. Я вспоминала о нем всю последнюю неделю, пытаясь понять, как сплетены между собой странные и до жути реалистичные сновидения. Все это неспроста, правда? Кто-то пытается до меня достучаться через сны. Жаль, я вижу их не каждую ночь, иначе было бы проще сопоставить части мозаики и взглянуть на полную картину, найти верный ответ. Надо будет попросить помощи у тетушки Лаванды. Она-то уж точно сможет меня понять. В своих размышлениях я не заметила, как кровать начала превращаться в пушистое облако. Оно несло меня сквозь звезды по синему небу, высоко-высоко над молчаливым городом. И были внизу реки, кишащие неведомыми чудовищами, и драконы, что с рыком, разевая пасти, заглатывали их бьющиеся скользкие тела. И были поля, засеянные костями с черными побегами мертвой лозы, проросшие в запретный мир, и обнаженные жницы с провалами вместо глаз, и серпами, закаленными в огне преисподней. И были огромные люди, поросшие шерстью, с копытами и хвостами. Они несли факел, чтобы поджечь лес, а зверье бежало прочь, почуяв скорую гибель. И все кричали, звали меня по имени. «Просто позволь нам, Рози!» А потом было падение с высоты в самое сердце развернувшегося безумия. Я чувствовал его дыхание у себя в волосах. Но упав, оказалось у портрета некоронованного принца с серьезными зелеными глазами. Отчего-то они были знакомы до боли, родными, близкими. И я потянул, чтобы коснуться старинного холста, надеясь ощутить биение жизни в нарисованном теле. Услышать хоть слово из холодных уст. Я будто приподнялась над полом. Тело стало невесомым, легче перышка. Краски на портрете поплыли, смешались, завертелись воронкой, и меня с неодолимой силой потянуло вовнутрь.